Глава 10. Серый рассвет, выплывший на спине туманов из холодного озера, застал дружину Эрнельва в тревожной растерянности. К утру кое-где перевязали раненых и собрали убитых. 38 человек исчезли бесследно. В облике златорогих оленей они ускакали на зов невидимых троллей. 16 человек погибли сразу, еще 8 к утру умерли от ран, нанесенных острыми рогами и тяжелыми копытами. Среди оставшихся немало раненых и еще больше напуганных. От фьяльской дружины Эрнельва осталось всего 18 человек. И не лучше пришлось раудам, они лишились вождя. Ульфхедин Ярл, которому достался лучший кусок оленины, первым умчался на четырех ногах. И ни его, ни других никто не ждал назад. Утром Эрнельф Ярл, оставив Книва сидеть на страже возле заснувшей наконец Ингерит, вышел из землянки на берег. Игулка стукнул мечом по умбону щита. Обстоятельства требовали устроить домашний тинг. Хотя какой уж тут дом. Хирдманы, сидевшие и лежавшие вокруг костра, подняли головы, повернулись к вождю. На лицах была угрюмая, озлобленная растерянность. Серели повязки с кровавыми пятнами. «Ульфхедина Ярла нет, и едва ли он скоро вернется», — сказал Эрнельф. «Раудам стоит выбрать себе нового вожака. Хотя бы до тех пор, пока вы не увидитесь с Конунгом. Я думаю, люди охотнее будут слушать меня, чем кого-нибудь другого». Мрачно, но уверенно ответил ему Хартгейр Вьюга. «Немного здесь наберется людей знатнее меня». Эрнельва не обрадовало это заявление. Он не любил Хартгейра. Заносчивого, неприветливого и жадного до золота и почестей. Сейчас худшего вожака для раудов нельзя выбрать и нарочно. Если у кого и хватит упрямства настаивать на продолжении похода, то именно у Хартгейра. Однако рауды молчали, не возражая, и Эрнельф ничем не выдал своего неудовольствия. «Тогда, может быть, ты скажешь, сколько у вас осталось воинов, способных держать оружие?» — вместо возражений спросил он. «Да уж побольше, чем у вас», — проворчал Хартгейр. Он был заранее настроен против Фьяля, который, того и гляди, попробует заполучить власть. Дескать, как муж конунговой дочери, не на таких напал. «Всего 82 человека. Может, еще кто поправится. Но сейчас 82», — подвел итог Эрнельф. «Я не имею права приказывать вам, но мог бы посоветовать». «Нам не надо умных советов», — начал Хартгейр. Но Эрнельф продолжал, повысив голос и заглушив противника. «Посоветовать, как следует подумать, прежде чем пытаться идти дальше». «Этот поход одобрили боги», — воскликнуло несколько голосов. Как видно, за ночь Хартгейр успел потолковать со своими людьми, и сейчас большинство с ним соглашалось. «Жертвоприношение! Островной пролив! Альфкара!» «Я был на том тинге и тоже видел знамение», — отвечал Эрнельф. «Боги благословили начало похода, но едва ли хотели, чтобы он продолжался вечно. Мы хорошо начали, но то, что с нами происходит здесь, уже не слишком походит на удачу. Скорее можно подумать, что боги советуют нам остановиться. Ты советуешь нам идти мирно домой?» «А сам, небось, дождешься своих вьялей и с ними двинешь за золотом?» Прищурившись, с издевкой выкрикнул Хартгейр. «Мы не так-то просты! Вас все еще волнует золото!» Эрнельф с насмешливым изумлением поднял бровь. «Разве вам его мало? Оно затягивало вас в себя!» Он кивнул на озеро. «Оно проникало внутрь вас!» Эрнельф указал на тушу мертвого оборотня, еще вчера бывшего Вальдаром Ревуном. «И все для того, чтобы погубить! Если вы не пожелаете остановиться...» «Оно погубит вас всех до единого!» «Но, впрочем, я никого не отговариваю. Вы не дети. У вас есть свои головы на плечах. И даже пока еще не украшенные рогами. Думайте, но помните, боги умнее и лучше знают будущее». Окончив речь, Эрнельф вернулся к землянке, вокруг которой сидели и стояли фьяли, остаток его дружины. Для них не требовалось устраивать никакого домашнего тинга. В повиновении своих воинов вождь был уверен. Да и решать пока ничего не требовалось. Согласно указанию Торбранда Конунга, Эрнельву следовало дожидаться Арнвида Сосновую Иглу с его дружиной именно здесь, на берегу Золотого озера, и лишь потом думать, как быть дальше. Хартгейр Вьюга тоже отошел к своим людям, и некоторое время над берегом разносился гул оживленного спора. Потом Эрнельф увидел, что рауды собрали зачем-то полтора десятка мечей и старательно расчищают от камней прибрежную площадку. «Уж не поединок ли они затевают?» – озадаченно пробормотал Ивар Овчина. «С кем?» – Эрнельф пожал плечами. «Я не думаю, что хоть один из здешних троллей явился на их зов. Но, как оказалось, рауды собирались взывать отнюдь не к троллям. Хардгейр и еще один пожилой седобородый Хирдман на расчищенной площадке соорудили из сверкающих мечей огромную руну Рат – совет. «Они, как видно, хотят попросить совета у богов», – сообразил Эрнельф. «Принести в жертву нечего. Вот и приходится предлагать небесам свою доблесть, а в ответ просить мудрости. Я слышал о таком способе. Мой отец рассказывал, что Торрад Конунг прибегал к нему в самые трудные времена». Рауды тем временем встали в широкий круг, в середине которого сверкала острой сталью руна Рат. Огромное послание от земли к небу. Хардгейр Вьюга вышел вперед и запел, а прочие повторяли за ним каждую строчку. «Светлые ваны, владыки ветров, дайте нам знак. Будет ли путь дальше наш добрым с помощью Ньорда?» «А стихи-то так себе», — отметил Эрнельф. «Наверное, сам Хардгейр и сочинял. Да уж, не вовремя покинул их Ульфхедин Ярл. Без него и заклинания толкового сложить не могут». А рауды пели, стараясь горячностью мольбы возместить недостаток мастерства. «Фрейр, бог-даритель, открой нам пути! Ждет ли добыча нас в битвах жарких? Или нужно хранить нам добытое прежде? Фрейя, дочь Ньорда, дашь ли нам силу на духов квиттинских? Или в палаты, павших золотые, смелых возьмешь?» Последние слова еще не отзвучали, когда высоко в небе возник свет. Нежный, белый, чуть голубоватый. Он лился в щель между серыми облаками, с каждым мгновением, становясь ярче и сильнее, словно ручей, пробивающий себе дорогу в талом снегу. Тучи послушно расходились, давая место еще неясному, но быстро движущемуся пятнышку белого сияния. Смотреть на него было сладко и больно. Голубая дорога чистого, по-летнему яркого неба протянулась над озером. Из глубин повеяло нежным и свежим запахом оттаявшей земли, первой травы, теплых солнечных лучей, запахом весны. Пятнышко света стремительно приближалось, и вот уже можно было разглядеть фигуру юной прекрасной женщины, сидящей на спине огромного вепря, чья шкура отливала золотом, и каждый волосок блестел своим собственным светом. Вепрь мчался по небесной дороге широкими скачками, и снопы золотых и багровых искр вылетали из-под его копыт. Волосы светлой богини вились по ветру, как легкое белое пламя. А лицо? Сколько ни вспоминали потом рауды ее лицо, они не могли прийти к согласию. Каждый увидел посланницу по-разному, но всякий знал, перед ним промчалась прекраснейшая из женщин. В ее чертах мерещилось мимолетное сходство с матерью, с женой, с той девушкой, что впервые вызвало изумление взрослеющего подростка, и навек осталась в глубинах памяти, как самая яркая и непобедимая красота. В лице богини, несущей в мир весну, переливалась светом сама любовь, которую каждый воображает по-своему. Фрейя, верхом на золотой щетине, мчалась над золотым озером, держа путь с востока на запад. И земной мир приветствовал богиню восторгом и ужасом. Земля содрогалась, по озеру катились стремительные волны, далеко в горах шумели невидимые лавины. Теплый ветер со свежим запахом трав касался человеческих лиц, шевелил волосы. Все взоры были прикованы к богине, глаза изнемогали, утомленные небесным сиянием. В какой-то миг показалось, что смотреть больше невозможно, усталые веки опускались. А когда поднялись вновь, богини уже не было. Каждый мог бы подумать, что она померещилась ему, если бы не потрясенные лица товарищей, все повернутые в одну сторону. И светлая голубая дорога по летнему яркого неба еще тянулась среди серых облаков, отмечая путь невест Иванов. Эрнельф тоже смотрел на запад, туда, где исчезла Фрейя. Он уже понял, что означало это появление. Богиня проскакала над Золотым озером, как бы отрезав раудам дальнейший путь и отметив границу, до которой когда-то, в века асов, доскакал ее вепрь, золотая щетина. Здесь кончается земля, на которую племя Фрейра имеет право. Если сможет подтвердить его силой, конечно. Рауды получили ответ на свой вопрос. Едва ли теперь хоть один будет настаивать на продолжении похода. Но сейчас Эрнельф не думал о войне. Он смотрел вслед Фрейе, и душу терзала острая, сладкая и мучительная тоска по истинной любви, по Свангерде, чьи черты, сияющие небесным светом, он разглядел в лице богини. Торбранд, погубитель обетов, конунг Фьяленланда, стоял почти у самого края обрыва, а под ногами его плескалось море. Серое холодное море, каким оно бывает зимой. Наконец-то середина зимы. Тот день, о котором он так горячо, нетерпеливо, мучительно мечтал 5 долгих месяцев. С вершины горы, разделявшей северный и средний рог трехрогого фьорда, виднелось все огромное войско, все сотни кораблей, все 8 без малого 1000 воинов, готовых идти на квиттинг. Куда ни глянь, везде светлели пятна человеческих лиц под шлемами. Толстыми шерстяными колпаками, меховыми шапками. Везде пестрели круглые щиты с начищенными умбонами, в большинстве красные. Несчислимое человеческое море на берегах фьорда, между кораблями и землянками, не сводило глаз Сторбранда, стоящего возле жертвенника. Здесь конунги Фьялинланда испокон веков приносили жертвы перед началом походов. И сейчас, оглядывая собранную силу, Торбранд был счастлив. По одному его знаку все огромное войско двинется вперед. Конунг ощущал себя всемогущим, почти как сам Один. На жертвеннике, сложенном из крупных серых валунов, лежала огромная туша быка, и черная кровь еще дымилась на снегу. Сегодня был самый короткий день в году, и следовало торопиться, чтобы успеть до темноты. Но Торбранд медлил, стараясь совладать со своим волнением, с той огромной неудержимой силой, которую вливали в вождя глаза тысяч его воинов. Наконец он поднял молот, сделанный из кремня, священный знак власти конунгов Фьялинланда, и осветил жертву знаком Мьёльнира. «Мы даем эту жертву вам, светлые асы, и тебе, Отец Побед», — глухо выговорил Торбранд, подняв глаза к серому небу. На высоком пригорке, видной абсолютно всем, он чувствовал себя, как бы на перекрестном пути всех ветров. Тысячи фьялей, готовых к боевому походу, смотрели на Торбранда. Сила их ратного духа стекалась к нему, как сила клинка стекается к разящему острию, отражалась к небесам. Конунг хотел говорить громче и внушительнее, но волнение перехватило горло. «Благословите начало нашего похода, и каждый день я буду посвящать вам новые жертвы». Он не нашел, что прибавить к сказанному. Да было и не нужно. И боги, и люди знали помыслы и стремления Торбранда. 5 месяцев он посвятил собиранию этого войска. И вот теперь, когда оно готово, сила каждого из этих людей, острота и гнев каждого меча, стремительность каждого корабля вошли в душу предводителя. И себя самого он ощутил огромным и необъятным, как целый мир. Вся земля фьялей в мгновение говорила его устами. А когда один говорит за всех, много слов не требуется. Хродмар, сын Кари, принял у конунга священный молот и подал большую серебряную чашу, полную бычьей крови. Торбранд принял чашу, обмакнул в нее метелку из можжевеловых веток и с широким размахом принялся кропить чернеющую внизу толпу воинов, корабли, оружие, все, до чего мог дотянуться. С огромным торжествующим криком, потрясая поднятыми мечами и копьями, люди двигались мимо подножия взгорка, подставляя под капли жертвенной крови свое оружие, а ярлы и хельды за спиной Торбранда запели. «Кровью кропим мы, престолы богов, жертвы готовим, на дар ждем ответа. Кольчуги рубя и щиты рассекая, валькирии будут отважных хранить». Сыновья Стуры Одда, Сельви и Слагви, с другой стороны подожгли костер под тушей быка. Серый густой дым со знакомым, тревожным и торжественным запахом горящего мяса потянулся к небу. Столб дыма был тесен, плотен и стремительно мчался вверх. Это хороший знак. И голоса зазвучали громче, воодушевленнее. «Ворона вдвое летят от престола властителя рати и победу несут. Волкам приготовим кровавую пищу и мертвых без счета дадим все отцу». В гуще дыма вдруг мелькнуло что-то живое. Подняв глаза над полупустой чашей, Торбранд разглядел вьющихся над жертвенным костром птиц. 2 крупных черных ворона кружили над жертвой, словно исполняли торжественный танец. И волна ликования, всепобедной веры в удачу охватила конунга. Хотелось закричать, броситься в холодные волны, но сила чувства была так велика, что не давала двинуться, и он стоял, как каменев, не сводя глаз с 2 посланников Отца Побед. Сам Один прислал своих воронов принять жертву. Это несомненный знак грядущей победы. «Смотрите, смотрите!» В разнобой кричали на берегу. «Вороны, это они! Хугин и Мунин! Один прислал их! Он обещает нам победу!» И над всем пространством трехрогого фьорда гремела старинная боевая песнь, в которой тысячи голосов слились в могучий рев, подобный реву бури. «Славную в бою соберем мы дружину, доблестно будут воины биться!» Первый день праздника середины зимы подходил к концу. Стемнело. Но в гриднице усадьбы Золотой ручей было светло от пламени трех очагов и бесчисленных факелов. Огонь отражался в начищенных умбонах щитов, бросал блики на серебряные украшения ножен, на гривны и обручья сотни гостей. Стены были увешаны разноцветными щитами, мечи в богатых ножнах украшали столбы почетных сидений. Позади женской скамьи висели тканные ковры. «Не хуже, чем в палатах Асгарда!» — кричал слегка пьяный и очень довольный Гунвальд. «От золота светло, как днем!» За столами и прямо на полу возле очагов пировало столько народа, что Вигмар едва сумел пробраться к середине палаты, где уже стояла Рагнагейда, одетая в темно-коричневое платье, отделанное тремя полосами алого шелка, заколотая двумя золотыми застежками с цепью из старого кургана. Невесту окружали Эльдис и Вальтора. Вальтора была разгорячена и счастлива не меньше самой Рагнагейды, а Эльдис тонко улыбалась какой-то новой, скрытно насмешливой улыбкой, несвойственной ей прежде. Впереди стоял Гунвальд, держа на широком деревянном блюде крупное золотое кольцо. Когда-то перстнем владел Гамальхьорд. Когда-то сокровище достали из кургана братья Стролинги. Когда-то оно предназначалось в приданное девушке, выдаваемой за Атли, сына Логмунда. Но сейчас украшению предстояло сослужить службу, для которой ни один из прежних владельцев его не предназначил. Вигмар встал возле Гунвальда и Рагнегейды, немного помедлив, собираясь с мыслями. Он так долго ждал этих мгновений. То терял веру в них, то вновь обретал ее. Собственная свадьба казалась чем-то отдаленным и нездешним, как пиры Вальхаллы. И вот она пришла. Но шум вокруг, суета пира и раскрасневшиеся лица гостей мешали сосредоточиться. Рагнагейда посмотрела на жениха, и тот сделал ей неприметный знак глазами. Все будет хорошо. Теперь он наконец-то мог твердо обещать ей это. Мысли прояснились, и он положил руку на кольцо. Шум за столами поутих. «Я клянусь этим священным золотым кольцом, что беру в жены Рагнагейду, дочь Кольбьерна из рода Стролингов, и буду хранить и оберегать ее, насколько хватит моей жизни», — негромко сказал Вигмар, не отводя руки и глядя в глаза Рагнагейде. «Я беру ее по согласию и согласию ее родичей, и дети наши будут полноправными наследниками всему, что я имею или приобрету в будущем», — говорил Вигмар, с трудом вспоминая необходимые слова. Все это казалось не имеющим значения, но так было нужно. Уважение к жене принадлежит к тем обычаям, которых не отменят никакие перемены. Вигмар взял с блюда кольцо и надел его на палец Рагнегейде. Держась за руки, они стояли между пламенем двух очагов. Вокруг радостно кричали знакомые и незнакомые голоса. А двое смотрели друг на друга и не могли свыкнуться с мыслью. Вот и все. Вот все и случилось. Кто поверил бы в эту свадьбу год назад, когда они только поглядывали друг на друга, не решаясь заговорить о главном? Тогда девушка из рода Стролингов была недоступна Вигмару, сыну Хроара. Кто поверил бы на погребении Эгбранда над пожарищем усадьбы Серый Кабан? На поляне, в промозглом осеннем лесу, когда со всех сторон смыкалось ледяное кольцо потерь и отчуждений? Никто. Но вот это произошло. Она справляется, эта свадьба. Жар человеческого сердца одолел неравенство, вражду и безнадежность. Искорка уцелела под всеми ветрами, уцелела, чтобы дать жизнь новому большому пламени, новым огням жизни, новому роду. Есть обычаи, которые стареют и умирают сами собой. Есть уклады жизни, которые рушат бури извне. И только жар человеческого сердца, его способность любить, понимать и прощать, останется главным богатством, вечно светящимся золотом, которое не спит в курганах, а обновляется вновь и вновь. Именно он греет живых и освещает память мертвых. Именно он взлетает над алтарями, питая бессмертных богов. Жертвенная кровь — лишь слабая подмена его. Пока сердце живое, оно дарит богаче и жертвует больше. И людям, и богам. Гости, прав оказался Тьёдольф, только послышав о грядущей свадьбе, люди съехались даже из дальних усадеб, весело разбирали факелы, зажигали их от пламени очага и бежали на улицу. Гунвальд вручил по факелу жениху и невесте и погнал их вслед за всеми на двор, ворча под нос. «Успеете еще налюбоваться! Я же говорил, что ты удачливее всех, Вигмар! Ухитрился жениться в самую длинную ночь года. На дворе перед хозяйским домом уже выстроились два ряда. Женщины смеялись, мужчины прочищали горло, готовясь запевать песню богини Вар. В середине женского ряда слышался звонкий смех Вальторы. Девочка уже подпрыгивала на месте от нетерпения. Ее факел плясал в темноте, как сумасшедшая огненная птица. Вспомнив недавние разговоры, Рагна Гейда прищурилась, прикидывая, кто окажется напротив Вальторы. И ахнула, схватив Вигмара за рукав, чтобы он тоже поглядел. Он проследил за ее взглядом и присвистнул. «Вот это да! А я-то уже размечтался выдать за него Эльдис!» Напротив Вальторы стоял Гейр. Парень тоже держал факел и широко улыбался, не сводя глаз с девочки и ожидая, когда та его заметит. «Не грусти», — со смехом сказала Рагна Гейда. «Это мало что значит. Пример одного, другим наука. Наши с тобой родичи тоже, я думаю, захотят выбрать себе пару, никого не спрашивая и ни на кого не глядя». «А ты на лицо его погляди», — предложил Вигмар и подмигнул Рагне Гейде. «Что-то он уж очень счастливый. Или мне кажется?» Рагна Гейда посмотрела ему в глаза, хотела что-то ответить, но промолчала. А Вигмар окончил. «Потому что я и сам так счастлив сейчас». Вечером самого короткого дня один из многочисленных дозорных прискакал к Эрнельву с тревожной вестью. Заметив всадника, хирдманы поднимались от лениво горящих костерков, выбирались из землянок и подходили поближе к ярлу. «Там по долине идет огромный отряд», — доложил хирдман, не сходя с коня и крепко сжимая поводья. «Сотен пять, не меньше! Стяга я не разглядел!» Остатки дружины собрались вокруг Эрнельва. Бледные, с углубившимися морщинами лица, были замкнуты почти до ожесточения. Больше половины месяца они прожили на этом, продуваемом всеми ветрами берегу, в землянках, без приличной еды и, главное, без ясной цели впереди. Из 40 человек осталось 18. И из этих 18 ни один больше не мечтал о золоте Медного леса, исключая Ингерит. «Если это Арнвид, сосновая игла, то лучше подарка к середине зимы не придумали бы и сами боги», — сказал Эрнельф, изо всех надеясь, что так оно и есть. «А если это квитты, то всех нас сегодня накормят у Одина», — закончил Ивар Овчина. Хирдманы молчали. Зажатые между озером и чужим отрядом, они были бы обречены. «Ой, посмотрите!» — вдруг взвизгнула Ингерит. Все обернулись к ней. Стоя перед землянкой, молодая женщина указывала вытянутой рукой куда-то вперед, и на ее исхудалом бледном лице отражалось изумление. Высоко над долиной, откуда шло к озеру неведомое войско, кружил белый лебедь, то подлетая чуть ближе, то возвращаясь назад. Он словно бы сопровождал кого-то, идущего по земле, указывая путь. Под серыми плотными облаками белый очерк птицы с раскинутыми крыльями был отлично виден. Края перьев горели ярким золотым светом, словно священный посланник нес на крыльях искры молний. Застыв, не говоря ни слова, фьяли следили за полетом лебедя, и в душе каждого оживала и с каждым мгновением крепла надежда. Чем-то чистым, сильным, бодрящим, как летняя гроза, веяло от белой птицы, не испугавшейся холодных зимних ветров. Показалось, что на берегу стало теплее. Это грело чувство, что отныне воины не одни. Боги вспомнили о них, и дальше все пойдет по-другому. Между тем лебедь приблизился к самому берегу. По волнам побежала сердитая рябь, словно золотое озеро заметило чужака и разозлилось. А из-за взгорка показался отряд. Длинным широким строем, похожим на ползущего дракона, он тянулся к берегу, и теперь уже нетрудно было разглядеть стяг впереди. Черное полотнище с красным изображением молота. «Арнвид», — узнал Эрнельф. Но все его мысли сейчас сосредоточились на парящей над берегом белой птице. От нее, а не от людей, ждал он вестей, ждал знака, должного указать путь. Арнвид, сосновая игла, рослый человек лет 45, в бурой куньей шапке и почти такой же бурой, с рыжими прядями бородкой, ехал впереди под стягом. Изредка поглядывая на дорогу, он тоже следил глазами за лебедем. «Приветствую тебя, Арнвид, сын Одмунда, и всех твоих людей!» — крикнул ему Эрнельф, когда отряд приблизился. «Здесь вам стоит спешиться, если вы не хотите заехать в озеро. Мы уже пробовали и знаем, что из этого не выйдет ничего хорошего». «Да уж, время года не слишком подходит для купания», — согласился Арнвид, придерживая коня. «Я рад тебя видеть здоровым, Эрнельф, сын Хравна. Но где же твои люди? Неужели это все, что у тебя осталось? Я был бы рад показать тебе побольше людей, Но это все. Эрнольф обвел рукой стоящих рядом. И если правда, что опыт делает человека богаче, то перед тобой стоят самые богатые люди Фьяленланда. А если вы привезли с собой какой-нибудь подходящей еды, то сегодня мы отметим середину зимы, и я расскажу вам обо всех чудесах, которые мы тут повидали. А то сухая треска у нас уже завязла в зубах. Над самыми их головами промчался лебедь, так низко, что ветер от крыльев шевельнул волосы. Прервав приветствия и разговоры, люди вскинули головы. Вблизи лебедь оказался огромным. Его распростертые крылья могли бы накрыть быка. Взлетев снова вверх, птица развернулась и, широко распластав крылья, ринулась к земле. Люди наблюдали полет, замерев в ожидании чуда. Когда до земли оставалось 3-4 человеческих роста, лебедь вдруг повернулся, застыл в воздухе, гордо подняв голову на длинной шее и разведя крылья в стороны, как человеческие руки. А потом белое оперение вдруг растаяло. Над берегом реяла в плотном холодном воздухе женская фигура, хорошо знакомая всем присутствующим. Ветер с озера взметал волнами густые черные волосы Регин Лейф. Огромные искры пробегали по черным звеньям кольчуги, а синие глаза сияли так ярко, что было больно смотреть. «Властелин битв принял жертвы, принесенные Торбрандом сыном Торрода», — провозгласила Регин Лейф, и голос ее разнесся, подобно могучему потоку ветра, по всему берегу, отразился от каждого камня, от каждого ствола. «Отец павших послал меня помочь вам. Чары Медного леса закрыли дороги, но мне дана сила разрушить их. Завтра утром вы пойдете вперед, и ничто не помешает вам пройти на другой берег. Там ждет вас все то, к чему стремится каждый из вас. Дальнейшее решит ваша доблесть. Я поведу вас». «Слава властелину битв!» Первым опомнившись, закричал Арнвит Ярл и ударил мечом о щит. «Слава тебе, Регин Лейф!» И все войско закричало, гулко ударяя мечами о щиты. Горы дрожали. Озеро гнало рябь по воде, устрашившись яростной мощи пришельцев. Валькирия реяла в воздухе, подняв обе руки над собой, как лебединые крылья. И ничего не могло быть слаще для ее слуха, чем эта бессловесная песнь боевой доблести. Эрнельф стоял позади всех, у самой воды, молча сжимая обеими руками рукоять меча. В словах Регин Лейф он услышал больше, чем другие. «Там ждет вас то, к чему вы стремитесь. Многие найдут там славную смерть. А он, Эрнольф, сын Хравна, уже много месяцев стремится к второй половине своего амулета. И теперь, когда чары троллей и ведьм будут разрушены, наконец-то дойдет до своего невольного побратима». Время близилось к полудню, но серые сумерки едва-едва начали редеть. После ночи, проведенной за пиршественными столами, усадьба Золотой Ручей еще толком не проснулась. Кое-кто начал шевелиться. 2-3 зевающие во весь рот рабыни собирали со столов остатки еды, приготовленные на завтрак. Усердный Гроди сметал в широкую плетеную корзину рыбьи кости и прочие отходы, предназначенные на корм скоту. Хозяева и гости усадьбы сладко спали. На широких помостах, на полу возле очагов, на скамьях. В каждом углу слышалось сопение, похрапывание, сонное бормотание. Начало праздника середины зимы удалось на славу. И Золотой Ручей собирался веселиться еще не меньше 3 дней. В сонной тишине неожиданно громко прозвучал стук в дверь большого дома. «Кого это тролли принесли?» – зевая протянула Фроа. Она только что встала и сейчас лениво закалывала пучок волос на затылке, держа на коленях головное покрывало. «Может, опять Валькирия?» – улыбнулся Гроди. «Валькирия пришла бы вчера на пир», – промычала Лейф, не разлепляя глаз. «Открывайте, чего ждете, а то этот дятел весь дом перебудет. А после хорошей пирушки надо хорошо поспать, набраться сил для новой». Гроди отворил дверь. За дверью стояла низенькая, толстая, как копна, старуха с коричневым лицом. Нежданная гостья показалась Гроди такой страшной, что он невольно отпрянул, не находя слов. «Пойди скажи хозяину, что идут фьяли», — без препятствия заявила старуха. «Много, целая рать. Живая молния разорвала наши заклятия. А чтобы достать новые, созревшие, мне нужно время. А фьяли будут здесь еще до вечера. Пусть все люди, умеющие драться железом, поднимаются. И пусть хозяин не забудет свою молнию». Выпалив все это скрипучим, но твердым голосом, старуха метнулась прочь от порога и пропала, растворившись в сумерках. Бедный Гроди готов был поклясться, что она попросту провалилась сквозь землю. Но каждое слово ее тревожной и непонятной речи закрепилось в его памяти, как вырезанное рунами на камне. «Что? Что там бормочут про фьяли?» – послышался сзади голос Алеева. «Будут до вечера?» Услышав слово «фьяли», почти все мужчины подняли головы. Гроди пересказал слова диковинной старухи, потом подумал и повторил еще раз. Он понял только самое главное – идут фьяли, и надо скорее рассказать обо всем хозяину. А кто теперь хозяин Золотого ручья? Как бы то ни было, а Гроди знал теперь одного хозяина – Вигмара Лисицу. Очень скоро усадьба стряхнула дрему и засуетилась. Мужчины торопливо одевались и снимали со стены столбов свое оружие. Женщины подавали им холодную воду умыться и пиво, прогнать прочь гул в голове. Тьёдольф и Гейр вполголоса спорили под дверью крошечной хозяйской спальни, будить или не будить Вигмара. Тьёдольф выступал за то, чтобы будить. Принять на себя всю ответственность за происходящее он не решался. В этом Гейр с ним не соглашался. Но ему не хотелось таким вот образом потревожить сестру в первое утро после ее свадьбы. «Чего мы сами людей посчитать не сможем? Оружие раздать, кому не хватает», — убеждал он Тьёдольфа. «Эдельмонд, Гунвальд, Эйгут упрямец. Тут хватает умеющих распоряжаться. Может, мы и вовсе без Вигмара обойдемся? Если мы без него обойдемся, он нам этого никогда не простит», — весомо заявил подошедший Гунвальд. «Плохо вы его знаете, ребята. Эй, Вигмар!» — крикнул Гунвальд и грохнул кулаком в дверь покойчика. «Тут приходила ваша знакомая старуха с дальнего пастбища. Поздравила со свадьбой, пожелала богатства в доме, шестерых сыновей и одну дочку. А еще сказала, что к нам на пир идет целое войско фьялей. Как раз к вечеру поспеет, так что надо опять пиво варить». Еще до того, как Гунвальд с подходящим как никогда прозвищем «надоеда» кончил свою речь, Вигмар кинулся одеваться. Его не удивило, не раздосадовал подобный свадебный подарок. Ведь вся сага о его любви и сватовстве была сплошным сражением. «Они еще сделали нам любезность, что явились сегодня, а не вчера», — весело бросил он через плечо Рагнигейде. Заметив, что жена смотрит на него огромными от ужаса глазами и натягивает беличье одеялко к подбородку, как будто в теплый покойчик ворвался ледяной ветер с озера. Вигмар нагнулся к ней, поцеловал и потерся носом о щеку. «Не бойся», — утешил он ее. «Ты же знаешь, я бессмертный. В качестве утреннего дара я принесу тебе головы парочки фиалей». Затянув пояс, он устремился к двери. «Свою принеси!» — крикнула Рагнагейда, когда дверь уже захлопнулась. Рагнагейда осталась одна. Крепко прижимая к груди беличье одеялко, она смотрела в полутьму покойчика и растерянно прислушивалась к своим ощущениям. Казалось, что вместе с Вигмаром и из покойчика, и от нее самой ушло тепло, ушла сама жизнь. Теперь он и она стали единым целым, которое ни разлука, ни смерть не смогут разорвать. Если одна половина исчезнет, то второй останется только умереть. Рагнагейда больше не была девушкой из рода Строллингов. Она была женой Вигмара, сына Хроара. И теперь существовало только то, что касалось его. Она больше не жалела об Эгбранде. Его поблекший образ стал ей чужим. И она неосознанно молилась, чтобы и боги забыли о нем. Не вздумали ставить его смерть в вину Вигмару, если уж пришло время расплачиваться. Именно сегодня, сейчас, опять фьяли, опять битвы. Рагнагейда лежала неподвижно, как придавленная страшной угрозой. Откуда-то из небытия возникла расплывчатая, страшная тень и невидимо грозила. «Вот сейчас, когда вы хотели быть счастливыми, мы заставим вас за все расплатиться. За нарушение долга перед родом, за убийство Модвида, за любовь к кровному врагу. Никуда вы не денетесь, за все придется платить, за все. За ваше сегодняшнее счастье больше, чем положено людям, доступное одному-двум из сотни. А много ли человеку надо, чтобы перестать быть живым? Да, он упрям в своем стремлении сохранить жизнь во что бы то ни стало. Так изумительно упрям, что даже боги удивляются силам, которые пробуждают в их сознаниях это желание. Но Рагнигейде вспомнилось, как горло Модвида встретилось с острием поющего жала. И все. Только кровь на полу. «Ты же знаешь, я бессмертный». Нет. Она не верила в его бессмертие. Вигмар такой же человек, как и все. И смерть, жадная до всего живого и горячего, точно так же сторожит его малейшую неосторожность. Отбросив одеяло, Рагнагейда придвинула к себе ворох своей одежды. То же самое свадебное платье, те же золотые застежки. Если что, для костра и переодевать не надо. Путаясь в собственных кудряшках, она кое-как неумело заколола их на затылке и повязала белым женским покрывалом. Вообще-то, голову новобрачной этим утром должны покрывать старшие женщины, но теперь уж не до обрядов. Обряды гибнут, да и пусть их. Главное, чтобы выжило то, что они призваны хранить – любовь к жизни и связь поколений. По узким лесным тропам, по каменным, скользким от измороси горным склонам не могло пройти большое войско, и фьялям поневоле пришлось разделиться. 5 больших отрядов двигались по отдельности, но старались не расходиться далеко. То и дело над застывшим, продрогшим лесом взлетал густой рев боевого рога. Воины перекликались, подбадривая друг друга. Отряд Эрнельва шел первым. Сейчас все стало иначе, не так, как в первую поездку вокруг озера. Огненный меч Регенлейв невидимо для всех разрубил чары квиттинских духов, опутавшие берега. Ехать было легко, тропинки, как косья, из развязанного снопа, бежали в разные стороны, вдоль воды, вверх по склонам гор, в долины. Оглядываясь, Эрнельв не узнавал местности. Вроде бы он проезжал уже здесь, но в тот раз все выглядело по-другому. Рунный полумесяц на груди был горячим, как маленькое солнышко грел, дарил неисчерпаемую, будто летнее море бодрость. Эрнельв чувствовал себя каким-то обновленным, как поток весенней воды, сбросивший лед и впитывающий первые слепящие лучи солнца. Он чувствовал в себе силу руками выворотить из земли любое дерево, но мысли его, вопреки всему, стремились не к битве. Всю эту ночь ему грезилось не Регенлейв, а Свангерда. Казалось, любимая рядом, стоит за плечом. Только обернись, и встретишь ее любящий взгляд, ее ласковую улыбку. Эрнельв не понимал сам себя. Сейчас, накануне кровавых сражений, ему мерещилось счастье любви, которого он еще не испытал. Никогда наяву Свангерда не смотрела на него так, никогда еще у него не было так тепло на сердце. Такое впору переживать перед свадьбой. Но вокруг блеск оружий, боевые песни, которые хирдманы Арнвида пели всю ночь, восторженные выкрики Ингерид, перед которой снова открылась дорога к вожделенному золоту медного леса. И сейчас жена была где-то поблизости. Она не захотела ехать с мужем. Да Эрнельф и не настаивал. Сейчас ему еще меньше обычного хотелось видеть эту женщину рядом. Именно она, как камень в ручье, преграждала путь к этому чудесному приснившемуся счастью. И вспоминать о ней не хотелось, чтобы не рушить хотя бы призрачное блаженство мечты. Именно из-за Ингерид этим снам не суждено сбыться. Она сделала Эрнельва несчастным, но и сама счастье не обрела. Иначе на кой тролль ей сдалось бы это проклятое золото? Кто не умеет находить сокровища в человеческой душе, своей или чужой, тому только и остается, что отягощать грудь цепями, а руки перстнями. «Осторожнее, тут камни!» — крикнул кто-то из едущих впереди. Очнувшись от размышлений, Эрнельв заметил, что отряд переезжает вброд не широкий, глубиной по колено лошадям, но быстрый горный ручей. Из воды торчали острые бурые камни. Пестрая галька густо усыпала его берега. «Смотрите, человек!» — закричали разом несколько воинов. Эрнельва эти крики застали как раз на середине ручья. Внимательно следя, не оступится ли конь, он выехал на берег и только потом поднял голову. И вместе со всеми увидел тощую, юркую человеческую фигуру, шагов на 50 выше по ручью. Человек был одет в рыжевато-бурые штаны и облезлую меховую накидку. Издалека не удавалось даже разглядеть, старик это или подросток. Он возился возле самой воды, вроде бы выискивая что-то среди камней. То и дело он хватал что-то с земли и совал в небольшой, но тяжелый кожаный мешок, который волочил за собой по земле, перебираясь с места на место. «Чего это он делает?» – удивленно пробормотал кто-то из фьялей. Движения отряда остановились, все, не сводя глаз со странного старичка, по-мальчишески щуплого и проворного. Да, кажется, это именно старичок. Тощенькая фигурка казалась скорее жилистой, чем гибкой. «Рыбу, что ли, ловит?» – предположил один из хирдманов, сам в это не веря. «Или ракушек каких-нибудь?» «Смотрите, блестит!» – вдруг проговорил кто-то. В россыпи пестрой гальки между камнями сразу несколько человек заметило неясный блеск, желтоватый, похожий на золото. Один хирдман подъехал поближе, соскочил с коня и наклонился. Когда он разогнулся, у него на ладони был небольшой, с перепелиное яйцо, ноздреванный камешек, тускло-желтого цвета. «Золото!» – растрепанно пробормотал хирдман, подняв руку и показывая находку товарищам. «Золото!» – вдруг закричал он, как будто только что сообразил. Мигом рассыпавшись по берегу, фьяли спешились и стали шарить меж камнями. Над ручьем то и дело взлетали торжествующие крики. «Нашел! Нашел! И я нашел! И еще нашел! И еще!» Чуть ли не каждый разглядел среди камней, на дне и на берегу ручья, золотые камушки. Крупинки, осколки, большие и поменьше, окатанные водой и острые, как сколы кремня. Мокрые, холодные, они были тяжелы и осязаемы. Даже Эрнельф растерялся, разглядывая золотые самородки, которые с торжеством протягивали со всех сторон. Это не призрачное сияние со дна озера, это настоящее, полновесное золото. Неужели все они правы? И Ингерит, и Ульфхедин, и Хартгейр вьюга. Неужели золото медного леса так легко взять? Стоило только перебраться на другой берег. «Глядите, убегает!» — крикнул вдруг кто-то. Хирдманы вскинули головы. Старик с мешком, как будто лишь сейчас заметив чужих людей, кинулся бежать. Сгибаясь под тяжестью своего мешка, он устремился в лес. «За ним!» — взревели разом десятки голосов. У каждого мелькали обрывки алчных мыслей. Отнять у старика мешок, полный золота, а заодно поглядеть, куда тот побежит. Может, у незнакомца в запасе такая гора сокровищ, что весь клад Фафнира покажется горстью зернышек, запасенных на зиму хомяком. Бросив лошадей, сжимая в кулаках или придерживая за пазухой свою добычу, хирдманы бежали за стариком. Эрнельф бежал со всеми, но его мысли были не те, что у остальных. Разом вспомнились и олени с золотыми рогами, так же легко давшиеся в руки, и ужас, который за этим последовал. Как знать, во что превратится золото в руках фьялей? Он даже выбросил под ноги тот единственный самородок, который подобрал сам. Драгоценность вдруг показалась противной и опасной, как змеиное яйцо. А старик перебирал ножками со звериной быстротой и ловкостью, как жук карабкался на склон. Его серый колпак, кожаный мешок на плече мелькали за лапами редких елок, усеявших длинный пологий склон. То ныряли в гущу можжевеловых кустов, то скользили меж камней. И сильные мужчины, не отягощенные никаким грузом, кроме оружия, не могли его догнать, набавляя хода, когда старик терялся из вида. Они торжествующе кричали, опять заметив его, и снова прибавляли хода, но беглеца настичь не удавалось. «Уйдет! Вон пещера! Уйдет!» — кричали вокруг Эрнельва. Он тоже заметил пещеру. Там, где пологий склон кончался, за маленькой тесной долиной поднималась новая гора, высокая и крутая, сплошь покрытая острыми выходами бурого камня. У подножия темнела узкая щель. К ней-то и торопился старик с мешком. «Там его золото! Там сокровище!» — торжествовали хирдманы. «Ох, уйдет!» Старик подбежал к пещере, ловко вскарабкался по камням к самому входу. Вот-вот он исчезнет из глаз. Но не исчез. Он сбросил свой мешок на землю и трижды стукнул короткой палкой по скале возле самой пещеры. Каменный гул разнесся по воздуху. Земля дрогнула под ногами, и фьяли невольно остановились. Каждое сердце затрепетало, подсказывая, сейчас что-то будет. Старик обернулся, впервые глянул на своих преследователей. Лучше бы он этого не делал. Фьяли разглядели не человеческое лицо, а нечто скорее напоминающее морду зверя. Тупое, дикое, обтянутое коричневой кожей, с провалившимся ртом и пронзительным взглядом. Оно внушало ужас. А гора вдруг сильно содрогнулась, поколебав землю в долине, так что и люди покачнулись, с трудом удержавшись на ногах. Потом еще раз, словно что-то огромное и живое, рвалось на волю и не могло выбраться через узкую щель пещеры. Теперь фьяли и при желании не смогли бы бежать. Давящее, близкое к ужасу, чувство ожидания неизбежного сковывало их железной цепью. Гора содрогнулась в третий раз. И вдруг разошлась почти на две половины. Узкий проход превратился в ворота, через которые без труда проплыл бы лучший боевой корабль Торбранда Конунга на 28 скамей. И ужас сменился восторгом, от которого перехватило дыхание. Открывшиеся стены пещеры сияли разноцветным блеском. По самому верху змеились прожилки яркого золота, впаянного в каменную породу. Ниже текли ручейки серебряной руды. Еще ниже тянулась полоса меди, а в самом низу поднимался от пола широкий слой рыжего горного железа. Мудрец и колдун Стурре От когда-то рассказывал о подобном. Это называется «Медная шапка». Такие вот горы, богатые всеми сокровищами, какие только сумели сотворить боги, захватили Сварт-Альвы и много веков подряд выбирают из них несметные богатства. А людям нечасто удается увидеть медную шапку. Только если кто-то добьется расположения темных альвов, что почти невозможно, или силой заставит их раскрыть тайны, что, возможно, еще меньше. Но ведь вот она, гора, полная всеми сокровищами земли, и путь к ней свободен. Сначала один Хирдман, потом другой, сделали первые шаги. Людям хотелось просто прикоснуться руками к сокровищам, убедиться, что происходящее не сон. Старик исчез, но о нем уже никто не помнил. Онемевшие от изумления толпой, фьяли ввалились в пещеру, способную принять еще 5 раз столько же гостей, и нестройным потоком растеклись к стенам. Шаря руками по железной руде, они тянулись, стараясь достать хотя бы до меди. Острием копий пытались выковырять хоть кусочек, но порода держалась крепко. Золотые прожилки горели, над головами так ярко, что не требовалось огня. Чуть дальше поток пещеры понижался. Там можно будет потрогать и серебро, и золото. «Стойте!» – вдруг опомнившись, воскликнул Эрнольф. Словно чья-то сильная рука решительно сорвала завесу с его рассудка. Он понял. Это пещера, полная сокровищ. Есть новая ловушка, приготовленная здешними троллями. Куда приведет их подземная дорога? Что и кто там встретит? Выйдут ли воины обратно? «Стойте!» – кричал он, хватая за плечи проходящих мимо. И с ужасом бессилия вспоминая, что вот так же напрасно пытался остановить раудов, бегущих к сияющему озеру. «Вы погибнете там! Вы ничего не получите, ничего не найдете! Здешние тролли не отдадут ни крупинки! Они погубят вас! Вас сожрет эта гора, сожрет! Возвращайтесь, пока не поздно!» Но, похоже, было поздно. Хирдманы не отвечали Эрнольву ни слова. Они просто не замечали вождя. Мимо, поверх его головы, их взгляды стремились к золотым молниям, бегущим поверху пещеры. На лицах застыло восторженное оцепенение. Кроме драгоценных прожилок, в беловатой полупрозрачной кварцевой породе, похожей на лед, для них не существовало ничего. Эрнольф кричал, даже бил своих товарищей, надеясь разбудить. Все напрасно. Они не замечали ударов, словно окаменев. Непонятная, но могучая сила затягивала дальше и дальше внутрь горы. Свет позади начал меркнуть, а золото оставалось все так же недостижимо высоко. Эрнольф бронился самыми последними словами, чуть не плача от бессильной ярости. Он один осознавал, что все эти люди обречены больше никогда не увидеть им дневного света, но ничего не мог поделать. Не бросать же их, одному спеша обратно, пока выход из горы свободен. Вождь составляет одно целое со своей дружиной, и у них был один путь до конца. Еще накануне вечером, слушая рассказы Эрнольва и его людей, Арнвид Ярл пожалел, что в его дружине нет Сельви и Слаги, сыновей Стурре Ода. 19-летние близнецы славились как хорошие воины, но в далеких походах их ценили не за смелость и не за умение обращаться с оружием. Сыновья кузнеца-колдуна, водящего знакомство с троллем из Дымной горы, считались как бы живыми амулетами войска, охраняющими от любой нечисти и нежити. Если бы они были здесь, то и Арнвид, и все его люди чувствовали бы себя гораздо спокойнее. И сейчас, зайдя уже довольно далеко на юг, вдоль берега Золотого озера, Арнвид Ярл снова подумал, как сильно не хватает тех двоих его многочисленной дружине. Рок Торбьерна запевал и еще изредка ревел за дальним ельником, но отряд Эрнельва Одноглазого, шедший восточнее, уже давно перестал отзываться. Погода испортилась, серые тучи сомкнулись плотнее. Откуда-то налетел резкий холодный ветер. Хирдманы прикрывали лица рукавицами и недовольно хмурились. «Гадкое местечко», — бормотал Арнвид Ярл, по привычке потирая рукой бороду. «Самое раздолье троллям». «Что, опять иголки замучили?» — мимоходом бросил один из хирдманов, Торгест Зубоскал. Это была одна из любимых шуток, уже порядком прискучившая. Тонкие рыжие прядки в бороде Арнвида напоминали пожелтевшие сосновые иглы. И когда он тер по привычке подбородок, непременно кто-то осведомлялся, не слишком ли сильно колются иголки. Арнвид Ярл хотел ответить, даже поднял голову, но вдруг остановился. Моргая под ветром, он вглядывался и не мог понять, не мерещится ли ему движение на вершине ближней горы. «Эй, поглядите-ка!» — позвал он окружающих, показывая рукой. Склоны крутой горы покрывали заросли мелкой ели и можжевельника, а каменистая вершина оставалась свободной, словно нарочно предназначалась для троллиных плясок. И, кажется, нечто подобное там сейчас и происходило. 5, 6, 7 сосчитать не удавалось. Расплывчатых фигур двигались по верхней площадке, то по кругу, то навстречу друг другу, то двумя рядами, то в разнобой. И все же в этих движениях присутствовал какой-то смысл. Они составляли нелепый и причудливый танец, Головы и верхняя часть туловища неведомых плюсунов окутывали серые плащи или шкуры. Странным казалось, как умудряются они вслепую не сталкиваться и не скатываться с неширокой площадки на вершине. Серые шкуры почти сливались с тяжелыми облаками. Следить за танцем было трудно, но оторвать глаз невозможно. Движение завораживало, каменило, пугало своей непонятной, но неоспоримой значительностью. «Тролли!» – прошептал кто-то совсем рядом с Арнвидом Ярлом. И он не узнал охрипшего от изумления голоса. «Тролли!» Никем другим не могли быть эти странные существа. Едва Арнвид Ярл понял это, как ему захотелось бежать прочь со всех ног, забыв и о добыче, и о славе. Странная пляска велась неспроста. Это творилось колдовство, не сулящее пришельцам ничего хорошего. Сила их оружия столкнулась здесь с другой силой, сквозь которую меч пройдет, как через воду. Никого не ранив и ничего не добившись. И никто не поможет. Реген Лейв только открыла фьялям дорогу. Дальнейшее должна решить их собственная доблесть. Ветер оглушал, но настороженный слух вдруг разобрал заунывный низкий вой. Этот вой летел по воздуху, как всадник верхом на диком коне с ледяной гривой. Это звучала песня троллей. А следом за ветром ринулся снег. Он был подобен лавине. Слепящие, густые и крупные хлопья сыпались с неба. Засыпали лица, не давали ни глядеть, ни дышать. Они неслись сразу со всех сторон. Мокрый, насыщенный тяжелой влагой снег залеплял глаза и носы. Фьяли кашляли, ладонями сдирали хлопья с лиц, но едва успевали вздохнуть, прежде чем новые пригоршни душили их. Вертясь на месте, люди пытались повернуться к ветру спиной, но тот находил их повсюду. Сгибаясь, падая на колени, воины прятали лица в ладонях, и тут же на спине и на плечах у каждого вырастал снежный горб, гнущий к земле. Хирдманы бежали вслепую, подгоняемые ветром, не зная, что впереди и что под ногами. Скользили, падали, катились вниз по каменному склону, ушибаясь и не успевая почувствовать боли. Буйный ветер и снег, как голодные драконы, сожрали пространство и время. Каждый, кто кое-как боролся со стихией за глоток холодного воздуха, был одинок и потерян в жестоком буране, и даже не помнил, что совсем недавно их насчитывалось целое войско.